но волосы снова сползали. Иногда, не обращая на них внимания, она о чем-то задумывалась и как школьница кусала зелененькую ученическую ручку. Елена Степановна была красивой. Митька не отдавал себе еще в этом отчета. Он сидел и соображал, почему так неожиданно оказался в этом кабинете и терпеливо ждет, когда ему будут зря прокалывать кожу. Наконец Елена Степановна положила на стол ручку и откинулась на спинку стула. Откинулась, и Митька замер, пораженный. Сквозь морозное окно в кабинет били неяркие снопы солнечных лучей. Они захватывали спинку стула и растекались розовой лужей под Митькиными ногами, не задевая Елену Степановну. Но когда она откинулась, ее голова оказалась в полосе солнечного света. Пронизанные этим светом, заискрились вдруг ее волосы, а лоб, нос, губы и подбородок очертила золотисто-розовая каемка. В этот миг Митька не понял. Нет, не понял, а скорее почувствовал, как она красива. Почувствовал и опустил глаза, будто ему в самом деле стало больно смотреть на нее. Когда поднял их, Елена Степановна набирала в шприц сыворотку. «Снимайте пиджак и рубашку», — сказала она. Митька снял и, не зная, куда положить, держал в одной руке пиджак, в другой — рубашку и майку. «Повернитесь спиной». «Да меня не то что тиф, никакая холера не возьмет», — буркнул Митька, собрав остатки своего упрямства, которого только хватило, чтобы сказать ей это. Сказав, он покорно повернулся. Сделав укол, Елена Степановна бросила в кипящую воду шприц и произнесла чуть насмешливо. «Ну вот и все. А то я боялась, что не выдержите и помрете. Одевайтесь». Это Митьке уже не понравилось. Он молча, не спеша натянул рубашку, долго застегивал пуговицы. Почувствовав на себе его взгляд, Елена Степановна обернулась и отчего-то смутилась, покраснела. «Послушай, а как тебя звать, доктор?» — спросил в упор Митька. «Краснова». «Тот вижу, красная вся», — буркнул Митька. «Я про имя спрашиваю». Ей бы рассердиться на такую грубость, но она еще больше смутилась и промолвила. «Лена, то есть Елена Степановна Краснова». Митька выслушал ее снисходительно, не спеша надел пиджак. «Ладно, Лена, Елена. Спасибо за обслуживание». «Болеть-то сильно будет?» — спросил он, приподнимая плечо. «Нет, не очень». Все еще не придя в себя, проговорила она виновата. «Ну что ж, прощай, товарищ доктор». И Митька вышел из кабинета, надел полушубок, висевший в углу под марлевой занавеской, кивнул Петру Ивановичу и направился из медпункта. «Странный какой-то парень», — сказала Елена Степановна, выйдя минут через пять к Смирнову. Щеки ее горели. «И грубьян, кажется». «Ну, как вы?» «Все очень хорошо. Как-нибудь доберусь теперь до дому. Скоро будет поезд». «Вам бы полежать часиков шесть». «Что вы, Леночка? Там и так Вера Михайловна, да знаю. Может, позвонить ей?» «Что ты? Ни в коем случае». «Ну, хорошо, хорошо. Я сейчас опять к больному пойду по вызову, а вы уж полежите до поезда. На поезд я посажу вас. В вагоне с места не вставать. Приедете сразу в постель». Краснова ушла, а Петр Иванович, лежа на кровати, пытался разобраться хоть в чем-нибудь из того, что сегодня произошло. Сдернув тулуп со Смирнова, Устин так рванул вожжами, что жеребец заржал от боли, взвился на дыбы, с места взял в намет. Морозов едва-едва успел упасть в кошеву. Когда жеребец пулей вылетел на околицу, на ту же дорогу, по которой они только что ехали, Морозов встал на ноги, принялся остервенело нахлестывать коня и без того несущегося во весь мах. Жеребец, казалось, вот-вот вырвется из оглобель. Тогда Морозов соскочил с кошевы и побежал следом, придерживаясь за ее спинку. когда взмокший конь